И чего меня всегда тянет невесть куда? Постоянно влипаю в неприятности. Почему я дома не сижу, как все нормальные девушки? Что у меня за доля такая несуразная? Я ведь если и хотела умереть, то не так, совсем не так. Глава 19. Освоение. Вытащить плавер на берег не было ни возможности, ни необходимости. Кремон привязал артефакт канатом к внушительной скале, да и то на всякий случай, подсознательно, чтобы не отнесло дрейфом воды. А вот над выносом тела супруги задумался. Следовало сразу ее помыть в воде, удалив предварительно все болты, уложить на высоком камне и хоть таким образом отдать первую дань ее светлой памяти. Но тут до слуха донеслось пусть и отдаленное, но рычание. Чуть позже эхо донесло ответное взрыкивание. То есть здесь явно не безжизненные просторы с полным отсутствием фауны, раз хищники имеются. В таких обстоятельствах тело на берег выносить нельзя, потому и пришлось оставить его пока в кораблике. А чтобы и в него какой монстр не забрался с берега, пришлось привязать плавер двумя канатами, с носа и кормы, а потом поместить его в центре небольшой бухты. Такое решение казалось наиболее верным. После этого невменяемый подхватил Киричису и поспешно отправился осматривать берег, ибо с досадой сообразил, что уже вечер, через полтора часа стемнеет полностью, а значит, и хищники всех мастей могут резко активизироваться. Полноценному эльмитолану они не столь страшны, если их не слишком много, а уж такому потрепанному и все еще раненому, следовало быть крайне осторожным. Тропы не было, приходилось карабкаться по крутому взгорку напрямик, но зато, взобравшись на небольшую седловину возле самого берега, инормянин во всей полноте увидел водопад и часть устья реки. Срез находился на высоте 4 метров, ширина потока в финише – метров 8, и толщина срывающейся в водопад воды была около метра. Красивое зрелище получалось. Переливающийся перламутром поток, словно загнанный в сужающееся устье, ровный сток и могучая тяжесть потока – почему-то четко уходящая сразу на глубины. Вот только слишком ровный срез, само сужение и последние 50 метров потока, забранного в жёлоб, не оставляли сомнения в искусственности сооружения. Ну да, древние и тут свой след оставили, ворчал мысленно Кремон, продолжая внимательно оглядываться по сторонам. Наверняка и чередующаяся минутная слабость возле водопада, их рук дело, словно предупреждают. Сюда нельзя, хм. А почему, собственно, нельзя? Слабость пусть и неприятна, но легко контролируется, особенно здоровым организмом. Да и вон тот овальный вход под русло реки явно не для тупых монстров предназначен. Надо заглянуть. Наличие Киричисы придавало уверенности в действиях, да и вообще никакой монстр сейчас не испугал бы убитого горем, игнорирующего угрозы и опасности человека. Он вполне спокойно спустился с седловины и двинулся в темный, но... несомненно, рукотворный зев тоннеля. Первое, на что он наткнулся уже на пятом шаге внутри, оказались ивовые корзинки. Примерно такие используют крестьяне, рыбаки, охотники и сборщики даров леса для переноса на спине каких угодно грузов. Причем корзинки недавно сделанные, судя по зелени на прутьях еще не успевшие иссохнуть тоненькой коры. Две, совершенно пустые, а в третьей на дне смиренно возлежали 4 солидные рыбины, свежие, уснувшие, конечно, но все равно свежие. Чтобы убедиться в этом, не следовало кинжалом потрошить внутренности, хватило неуловимой толики силы эльмитолана. Ао, затянуло удивленно просыпающееся, еще не свихнувшееся окончательно от свалившегося на него горя сознание. Да тут никак очередное царство. Неужели иная ветвь Юдорошей проживает? Ему живо представились эти разумные носители меха, самые высокие из которых достигали ему до груди. Нет, эти корзины для вьюдорошей слишком большие, у их рыбаков были вдвое меньше. Тогда кто? Немедля пришла на ум врезавшаяся в память легенда. Если пара влюбленных пробралась в ничейные земли, то за тысячелетия здесь могло основаться гигантское государство. Женская особь сносит яйцо раз в полтора года. Значит, численность населения могла, при благоприятном стечении обстоятельств, достичь миллионов. А чье рычание мне тогда слышалось? Сам себе задал резонный вопрос энормянин, и сам себе на него ответил, да чье угодно. Может, тут у них некий заповедник, или зоопарк? Тогда почему никто из них возле барьера никогда не показывался? Неужели трудно построить плоты с этой стороны, подать знак, или подобное действо тут под запретом? Да может и такое быть. Вон все тем же вьюдорошам под страхом смертной казни запрещали из недр выходить к свету Занваля. Диктатура – страшная вещь. Припомнились примеры из современной истории, совсем не относящиеся к изолированному царству Вьюдраши. В той же Кремниевой Орде, когда там правил Хафанриет, чего только не творилось еще совсем недавно, и в Минсалани, только недавно рабовладельческую теократию свергли. Следовательно, здесь тоже могли проживать люди, много людей, и это заставило удвоить внимательность, напрячь магическое ночное зрение и лишь затем двинуться дальше. Но вот далее оказалось сравнительно светло, из-за срывающихся вниз за окнами с левой стороны лазурных вод. Русло, его устье, находилось прямо над головой, примерно через метровую толщу рукотворного желоба. Помещение получалось раза в 4 шире прохода, метров 5, да в длину 8. Два окна, широких и довольно высоких, открывали вид на падающие воды. Сквозь них просматривались просторы ущелья, то есть место являлось точкой уникального вида, может даже, здесь гуляли раньше, приходили на экскурсии, но давно, очень давно, а сейчас здесь покоилась печаль сразу по двум причинам. Первое. Приступы слабости в этом месте резко участились и теперь следовали каждую минуту из трех. Второе. У стены справа, на возвышении из камней, лежала женская особь Синтига, а в ее головах, прямо на полу, мужская. Причем создавалось первое впечатление, что умерли они сегодня, ну, в крайнем случае, вчера. А вот при втором, как не влажно это место, как не чист окружающий горный воздух, пыль существует даже здесь. И как раз ее, пусть и тонкий, слой подсказывал. Синтиги умерли давно, очень-очень давно. Кремон не поленился и вернулся еще раз взглянуть на свежую рыбу. Ее тоже покрывал слой пыли, незамеченный раньше, как и зеленые, свежие, ивовые прутики. Но на этот раз внутренности одной из рыбин были безжалостно выпотрошены ножом. Итог, ни запаха, ни гниения, ни той осклизлости, которой рыба подвергается после сравнительно непродолжительного хранения. Нонсенс, еще какой. Вернулся в помещение и с минуту недоуменно взирал на синтигов. Даже поверхностный осмотр говорил, что умерли старые, с белыми перьями тыши словно вчера. Прошел дальше, выйдя по такому же проходу за противоположную сторону потока гайды. Там отыскал еще 5 корзин, но пустых. Зато между скал снаружи отчетливо просматривалась тропа, так сказать, облагороженная и цивилизованная. Кое-где виднелись даже вырубленные для удобства в камне ступени. Значит, и жилище скорее всего там, в скалах. Пройти к нему будет несложно, только вот никак не хотелось оставлять за спиной неразгаданную тайну. И невменяемый вновь поспешил к телам синтигов. Он уже догадывался, что скорее всего это тела тех самых влюбленных, о которых сложена легенда. Но одних догадок, откуда тут взялись разумные существа, казалось ничтожно мало. На этот раз человек стал ощупывать руками и просматривать магией одежду. Вот тут пришло первое понимание ситуации. Любая ткань превратилась в тлен, как и большинство ремней, которыми тыши так любит себя опоясывать во всех направлениях. Сохранились лишь некоторые участки ремней, явно подвергавшиеся когда-то обработке магических структур, парочка оберегов, кошели с драгоценными камнями, напитанными остатками силы, да изъеденный ржавчиной кинжал, висевший у старика на груди. Получалось, что в данной комнате, под воздействием лазурного водопада, неизвестных лучей слабости или еще какой тайны, все, что являлось недавно живой плотью, сохраняется в неизменном состоянии вечно. Как только этот вывод окончательно утоптался в сознании энормянина, он поспешил с максимальной прытью к своему планеру, подтянул к себе, сам спрыгнул внутрь и перегнал вплотную к водопаду, после чего поставил средний периметр магической сигнализации, на который ему уже хватало сил, и приступил к похоронам своей супруги. Намерение возводить что-то самому отбросил, так как мавзолей для ягушей павших боевых товарищей уже оказался построен древними. Работал долго, наверное, потому, что медленно, в минуты слабости замирал, стараясь вслушаться в шум водопада и в нем найти успокоение, ощутить в его рокоте музыку траурного марша. Может и не всегда это получалось, но помогало однозначно. Печаль разрывала сердце при каждом касании к любимому телу, и процесс растянулся до полуночи. Но в конце концов и это... Самая тяжкая и скорбная часть долго завершилась. С телами синтигов, хоть и гораздо более тяжелыми, справляться было легче. Но когда, пошатываясь, на дрожащих ногах, вносил второго воина в тоннель, совсем недалеко послышалось грозное рычание. То самое, которое разносилось в предвечернее время. Некое чудище еще не дошло до сигнальной линии, но уже подавало голос, заявляя свои права на данную территорию. Логика подсказывала, раз монстры сюда не добрались за прошлые века и не сожрали оставленную в корзине рыбу, значит, резонансы минутной слабости их отсюда однозначно отпугивали. Так что вряд ли некая абразина приблизится настолько, чтобы напасть. Другой вопрос, что хищника наверняка привлекал запах свежей крови, который он учуял издалека. Если он невероятно голоден и взбешен, то может ринуться в атаку, несмотря на неприятные ощущения. Только человек, прошедший не одну баталию с дикими монстрами и сумевший выжить в их скоплении даже в гиблых топях, и этот момент предусмотрел в рабочем порядке. Он попросту разложил все имеющиеся у него киричисы в важных стратегических точках своего передвижения от воды к мавзолею и обратно. Поэтому после услышанного рычания не стал паниковать, даже донес тело в помещение, а уже там подхватил магическое ружье и с ним осторожно выглянул наружу и хмыкнул от увиденной картинки. Перед самой сигнальной линией, весь дерганный, с мечущимся в стороны кончиком хвоста, стоял огромный тигр. Подобных экземпляров, как казалось раньше, просто не должно было существовать в природе. Его спина находилась на одном уровне со спиной породистого рыцарского коня, способного нести всадника в полном вооружении. Но голова поднималась намного выше, лапы напоминали стволы деревьев, а зубы в приоткрытой порыкивающей пасти утверждали только одним своим видом. Да мне любой эльмитолан, на один укус. Мало того, животное однозначно замечало висящую в пространстве магическую линию и находилось в связи с этим в явных сомнениях. А это уже говорило совсем об иной природе зубастого чудовища, вполне возможно, что и искусственной. На таких созданий невменяемому тоже довелось насмотреться, да и страху натерпеться, тоже. Взять хотя бы того же чудовищного стража, которого он на дне озера печали победил чисто случайно и буквально в последние мгновения отпущенного судьбой времени. И хуже всего, что многие подобные твари имели в себе заливной щит, ту самую структуру, которая сводила на нет, вбирала в себя все магические атаки эльмитоланов. В данном случае со своим мраморным шариком киричиса являлась наиболее действенным оружием против подобного хищника. Даже лучше, чем литанра, выстрелы из которой разносили при должной массовости целые скалы. Но в любом случае человек предпочел бы уход зверя, чем сомнительную победу над ним. Потому и замер в арке прохода, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Ну и стал перебирать в памяти те умения, которые помогали в приручении любого зверя. Уроки отшельника Малихана из сибирских гор не только не забылись, но были не раз усовершенствованы и часто практикуемы. Великий мэтр дрессуры знал, как учить, знал, как воздействовать на мозг неразумного существа, и сумел в свое время передать эти знания невменяемому. Пригодится ли это в данный момент? Увы, пока силы не накопились для такого действа, и не позволяло расстояние воздействовать на тигра. Хищник находился очень далеко, а когда он ринется в атаку, попросту не останется времени на душевную с ним беседу. Зато оставалась надежда, что такая огромная туша не втиснется в данный проход, застрянет. 2 метра в высоту и 70 сантиметров в ширину – это не иначе как нора для такого клыкастого мастодонта. Раздалось очередное, особо громкое рычание, словно зверь подбадривал сам себя. После чего полосатая туша спокойно и нагло двинулась вперед. Да и чего такому гиганту бегать и метаться, если жертва уже давно и надолго парализована страхом. Объект атаки не вздрогнул, лишь приподнял немного тяжеленную киричису, в то же самое время начав интенсивно посылать в зверя пучки нужных структур. Затратное по силе дело, но ведь выстрелить всегда успеется. 3 шарика, даже для такого монстра, не булавочным уколом окажутся. Потом можно отойти, подхватить 2-е ружье и вновь влепить 3 шарами по глазам зверя. Как ни крути, а именно разумное существо, царь природы. Пусть даже эта природа, искусственно возвращенная для сопротивления этому самому царю, уже и стрелять собрался, ибо расстояние сократилось всего до 5 метров, как тигр замер на месте, и, крутя громадной головой, стал внимательно рассматривать выступающую часть человеческого тела. А Кремон с какой-то злой отрешенностью продолжал всеми силами чуть подсобранной энергией воздействовать на неразумное существо. «Уходи, здесь для тебя гибель, здесь для тебя смерть, это чужая территория». Рычание зубастого монстра перешло из грозного в озабоченное. Он явно заволновался, потом несколько раз оглянулся назад, словно проверяя пути к отступлению. Даже интересно стало, потому что поведение слишком соответствовало поведению разумного существа. Чего это он? никак подмогу дожидается, размышлял человек, или у него в тылу может возникнуть некий еще более опасный враг, почему бы и нет, может, кто-то и пострашнее здесь пожелает нарисоваться, и точно, откуда-то сверху Вигайды донесся один рык, приглушенный расстоянием, за ним другой, причем другой, ну совершенно не тигриный, скорее напоминающий визг взбешенного шейтера. Тигр поступил странно, попятился на пару шагов и уселся на грунт, при этом его левое ухо так и осталось повернутым в сторону гор, и через минуту раздался новый визг, но теперь уже совсем в иной тональности и продолжительной. Дойдя до наивысшего крещендо, визг оборвался, не иначе там тоже велась не менее интересная охота, попытался отгадать невменяемый, вот только кем, самкой или товарищем этого красавчика, он и сам не заметил, как мысленно стал симпатизировать тигру, а может он только полюбопытствовать сюда заглянул, с самыми благими намерениями, но ты уж извини, дружище, место занято, постарайся меня не беспокоить, и мы вполне мирно уживемся, уходи. Самое занятное и невероятное, что зубастый монстр на это покладисто кивнул, встал, довольно грозно рыкнул, да и подался обратно, откуда пришел, не останавливаясь, пересек сигнальную черту и перешел на бег трусцой, не спуская с него взгляда, Кремон отставил ружье и рукой вытер обильный пот со лба, ну и великан, такого в любой зоопарк, гвоздем показа будет, хотя нет, такой повелитель гор и леса в неволе не выживет, да, а чучело с него уже совсем не так будет смотреться, интересно, как мы с ним уживемся, и только сейчас обратил внимание на мокрую от пота руку, это кто испугался, я или мое подсознание, наверное, оба, правда, логика подсказывала, что виной такому состоянию регулярно продолжающиеся наплывы слабости, видимо, разумное существо может бороться с ними, но неизвестно, как долго, и уж во всяком случае, ночевать в мавзолее живому человеку явно не следовало. Поэтому инормянин быстро завершил церемонию этого странного погребения, еще раз напоследок окинул прощальным взглядом тело погибшей супруги и поспешил в плавер, отогнать его на водометах в более удобную бухточку, привязать по ее центру оказалось делом совсем несложным, зато там тело окончательно ощутило, как давит, насколько угнетают неведомые силы вокруг водопада, вроде и недалеко отплыл, а насколько легче дышится и яснее думается. Поэтому засыпал невменяемый в сравнительном покое, смирившийся с судьбой и уже определивший свое будущее. Глава 20. Всемирная паника. Наступила ночь, а лоцман с лесорубом по очереди все всматривались на ту сторону Акшаны. Им казалось, что если беглецы остались живы, то они вот-вот вернутся или как-то иначе дадут о себе знать. Уже и костер разложили огромный, и пленника так скрутили бубликом, что тому никакие восстановившиеся силы колдуна не помогли бы. И все сомнения свои до предположения вслух высказали, а с той стороны, ничего, ни малейшего сигнала или отблеска, как это ни печально, решил наконец Вильройд озвучить мысли вслух, но могло и такое случиться, что никто не выжил, просто некая сила смогла протащить малый плавер за поворот, тогда как большой, только до ближайшего затона у стены, вполне возможно, что на той стороне и течения какие-то особенные, а раньше что случалось с кораблями или лодками, проплывшими за Шанну, лесоруб оказался совсем молодой, ему еще не было и 30, да и в этом месте был всего второй раз, легенду-то он слышал, но подробностей о дальнейших попытках пересечения не знал, ты ведь говорил, что пытались многие, да в том-то и дело, что больше к легенде подробностей не прилагалось, только и говорится, что никто и никогда, само собой разумеется, что ученые тут и разные экспериментаторы что только не делали, но, меня с ними не было, и мне они не докладывали, так что тогда будем делать дальше, ждем до утра, если никакого знака с той стороны, грузимся на плот с этим ублюдком и несемся к ближайшему населенному пункту, там организуем магическую связь, и поднимем тревогу, ну да, кивнул головой дровосек, наверняка всполошатся разные, события-то неординарные, огромный плавер верноприличников уничтожен, наших сколько полегло, ты даже не представляешь себе, насколько неординарное и насколько всполошаться, уверен, что уже всполошились, ведь мы должны были к этому времени в Утиное возвратиться, и уничтоженные преступники с их большим артефактом, это лишь самая малая причина для переполоха, да и все наши смерти лишь печали горе для наших родственников, а так как рубщики леса торчали в этой глуши чуть ли не месяц, то только отголосок последних преобразований до них донесся, а бывалый моряк рассказал о событиях, и особо остановился на заслугах Кремона невменяемого перед империей и перед всем миром. Слушатель более чем впечатлился. Надо же, если так обстоят дела, то нас и наказать могут за то, что не спасли этого Кремона, и по делам накажут. Ты и представить себе не можешь, насколько принц сурово наказывал нам беречь каждый волосок на голове этого человека. Ночью дежурили по очереди, непрестанно посматривая за линию непреодолимого до карауля пленника. А чтобы тому меньше думалось о победе, заставляли его сбрасывать всю накопленную магическую силу по существующей между эльмитоланами методике. И сами при этом быстрее восстанавливались, и мнимый, как они считали, князь меньше о пакостях думал. Утром загасили остатки костра и поспешили к месту формовки плотов. Отыскали там один, почти доделанный, укрепили его как следует, да и начали сплавляться по гайде вниз. Пленника тоже не забыли, привязав его накрепко в центре плота. А как только добрались до первого большого городка, немедленно сдали его местным представителям императорской власти. Связь наладили быстро, и предположение Вильрайта, что их отсутствие вызовет переполох, оказалось не просто верным. Судя по поступающим приказам, в том числе и от самого императора, возможная гибель знаменитого героя, исследователя и дипломата обещала в ближайшие часы всколыхнуть весь мир в целом. Обоим спасшимся в кровавом бою синтигам было приказано оставаться на месте, ждать несущихся к ним спасателей, а потом уже вместе с ними возвращаться к непреодолимому и на месте оказывать всяческую помощь и содействие следствию. Но только прозвучали последние слова данного приказа, как донесся по магической связи следующий: быть готовыми к скорому отправлению к месту событий. Ничему не удивляться, потому что к городку уже вылетел сборный отряд драконов и баларов. Они также несут по воздуху нужных специалистов, следователей и даже ученых. Отряд фактически летит прямиком к месту координат с мостом, а за вами могут залететь лишь два дракона. Выложить для них на берегу косой крест из белой материи, чтобы им хорошо было видно с неба место посадки. Немедленно. И ждать. После таких приказов, а также новости о прилете мифических, никем тут не виданных баларов и драконов, обитатели всего городка чуть сами летать не начали в поднявшейся суматохе. И крест выложили чуть ли не собственными телами, и свой караван судов и лодок моментально сформировали, да немедля отправляли вверх по течению, как только команда оказывалась на борту. Как-то у всех единовременно родилась в сознании мысль, что непреодолимую прежде Шанну на этот раз будут проламывать всем миром и обязательно проломит. А уж как напряженно всматривались в небо все синтиги и люди. Каждый надеялся первым заметить в густой голубизне крылатого разумного или зеленую сферу Балара. Как те выглядели, в империи знали почти все хотя бы из школьных учебников. Другой вопрос, что в обозримой истории считалось: весь остальной мир пустыня, а все живое в нем вымерло. Естественно, что увидеть мифических существ собственными глазами желал каждый. Заметить первую группу царей воздушного океана удалось самому глазастому из синтигов. «Вон там, чуть севернее», — закричал он, — «группа летит, клином, 8 — 9 особей». В самом деле, на большой высоте девятка летящих, как молнии, драконов шла чуть в стороне, ближе к границе, но в любом случае придерживалась реки как главного ориентира. Но самым непонятным оказалось, что к городку они свое движение не подкорректировали, а так и стали пролетать мимо. На земле поднялся вой, крик. Буквально все прыгали, махали крыльями и руками, мотали огромными кусками материи, пытаясь привлечь внимание. «Здесь мы, здесь, куда же вы?» Крылатые пролетели мимо и стали удаляться, даже не снизившись. Разочарование нарастало невероятное, пока все тот же глазастенький Тэш не заметил новую группу. «Там, еще больше». Вторая волна спасателей выглядела массивно и солидно, сразу 3 клина по 9 драконов. Удалось рассмотреть и 8 человек, которые висели на длинных ремнях. Причем одна из девяток, идущая без пассажиров, изменив маршрут, стала с набором скорости полого опускаться прямо к городку. Лихая посадка повелителей неба на белый крест из ткани вообще произвела фурор среди населения. Наверное, гостей затоптали бы, окажись встреча более продолжительной, но те не стали даже глядеть в сторону накрытого на всякий случай стола, а тотчас рыкнули на хлебосольных хозяев. «Приветствуем вас, но на большее времени нет. Где те синтиги, которые выжили в бою с бунтовщиками?» Лоцман и лесоруб тут же шагнули вперед, заявляя о себе. Им были вручены сложные ременные конструкции, в которые следовало облачиться. При некоторой помощи и советах оба справились с этим за минуту, еще через две каждый оказался поднят в воздух парой летающих разумных. И если бы не грустная причина столь грандиозного переполоха, то молодой лесоруб и старый лоцман орали бы от восторга и удовольствия. Затем, на небольшой высоте, пролетела первая, малая группа баларов. Плотной кучей, сцепившись корнями, их было особей 20. Еще позже, огромная стая этих летающих философов, несущая в своих корнях корзины с грузом и людьми, те вообще уже не поддавались подсчету, наверное, сотни две, не меньше. Впоследствии по реке стали подходить разные корабли, быстроходные лодки, изредка плаверы, превратившись почти в сплошной караван, на что губернатор городка только удивленно помотал головой. Они же там, в верховьях, просто все не поместятся. К берегу никто не приставал, и только третий по счету проходящий плавер с императорским флагом кого-то из принцев буквально на ходу прихватил приготовленного на пирсе пленника и ринулся с прежней скоростью вверх по руслу. Эпическая операция по розыску и спасению всемирно известного героя вступала в свою полную фазу, и видно было, что ни средств, ни усилий, ни даже собственной крови участники этой операции не пожалеют. Глава 21. Заброшенное хозяйство. Сны оказались неспокойными, переходящими в какие-то сумбурные кошмары, и выспаться Кремону толком не удалось. Тем более, что при свете Занваля, которая пока еще не заглянула в затопленное ущелье, спать не хотелось совершенно. Как ни печально было на душе и какая горечь не одолевала по поводу невосполнимой утраты, потому, чтобы просто лежать в плавере и пялиться на небо, претила укоренившаяся в сознании, въевшаяся в кровь привычка действовать, действовать и действовать. Хотя первым делом невменяемый спросил мысленно сам себя, не тянет ли меня к людям, и не попытаться ли пробить обратную дорогу под непреодолимым, не было ни малейших сомнений. Совершенно не тянет, что к людям, что к Синтигам, что к кому угодно. А по поводу попыток, логика резонно подсказала, не стоит даже пытаться. Потому что выживший сам переход и только потом умерший раненый однозначно доказывал этим, что легенда несколько однобоко подает версию события о влюбленных. Ни в коей мере не чувства помогли Синтигам выжить, а скорее всего наличие у каждого этакого артефакта, подобного жемчужному ордену, только многократно усиленная мощь Эльмитолана, его удесятеренные по силе структуры защиты могут спасти организм от явной смерти в объятиях двойной преграды в ничейные земли. Да и то, дело скорее всего нечаянное, зависящее от сотен мелких деталей и тысячи невероятных совпадений. Повторить подобное на себе, даже имея в распоряжении полноценный, заряженный по максимуму жемчужный орден, не позволит ни один хоть немного здравомыслящий экспериментатор. Так зачем, спрашивается, стараться, зачем подталкивать на бессмысленные жертвы молодых и глупых? В общем, решение остаться здесь, возле мавзолея, навсегда только окончательно окрепло, и никакие больше мысли или страдания об остальном мире не терзали сознание Энормянина. А вот врожденное любопытство осталось. Оно манило пройтись по тропе с другой стороны потока, отыскать жилище Синтигов и осмотреться в нем. Ну и естественные надобности организма никуда не исчезли. После вчерашнего морального и физического перенапряжения следовало хоть чем-то подкрепиться. С последней проблемой Кремон справился, не выходя на берег. Достал все имеющие запасы, которые они прихватили в дорогу, да, приступив к завтраку, стал рассматривать их, прикидывая, насколько и чего хватит. Еды было мало, настолько мало, что, пока подсчитывал, пока прикидывал, пока задумался о наличии тут гигантских тигров да методах возможного с ними противостояния, все съел, буквально все, ничего не оставляя на обед и на ужин, как планировалось изначально. Как-то я слишком задумался, забормотал он ошарашенно, или мозги мои переехали жить в желудок, фыркнул и постарался забыть о поспешном уничтожении запасов. Раз подсознание распорядилось так, значит, организм нуждается, и нечего ему отказывать. А с едой проблем быть не должно, ведь жили же здесь долгое время, если не столетия, те самые Синтиги. Вот и человек не пропадет, только надо встать и приложить руки куда следует. Сердце кольнуло поселившаяся там навечно боль, когда представил, что придется проходить через помещение под водопадом и видеть тело Ягуши. Поэтому Кремон решил причалить на плавере попросту с другой стороны от впадающего в ущелье потока. Там тоже отыскались удобно торчащие скалы, чтобы не только привязать артефакт древних, но и чуточку завести его под нависающие скалы. После такой предосторожности никакой тигр не сможет запрыгнуть на кораблик с берега. Ну а если они умеют плавать и так уж мечтают обломать зубы о неизвестный, сверхпрочный корпус плавера, то приятного им аппетита. Поднимаясь по тропе, держал Киричису на изготовку, часто оглядываясь назад, по руслу реки и на окружающие горы. Тигры ведь могут затаиться на скале, а потом и спрыгнуть на голову. Сомневаться не приходилось, эти монстры чем-то питаются, и не обязательно травоядными тушканчиками. Вчера однозначно на кого-то охотились, и явно не на маленькую дичь, раз она так громко визжала. Тропа привела к громадным каменным осколкам, отколовшимся от скалы, и нырнула между них. Потом резко стала карабкаться на один из осколков с его тыльной стороны в виде вырубленной в камне крутой лестницы. А когда человек взобрался наверх, его взору открылась небольшая трещина в скале. К ней можно было пройти лишь по острой грани все того же осколка, и не иначе. Вдобавок с данной точки, стоя над лестницей, можно было отлично просматривать все ближайшие подходы и 150 метров береговой линии вдоль русла. Отличная наблюдательная позиция, из которой можно рассмотреть любого притаившегося хищника. Ну а из отверстия, явно ведущего в пещеру, отлично и сама лестница просматривалась. Неплохо тут синтяги поработали, размышлял Кремон, и судя по их седым перьям, прожили в полной безопасности и довольстве до глубокой старости. Наверняка совершенно не боялись тигров или удачно высчитывали время, когда можно рыбной ловлей заниматься. Правда, в самом водопаде я ни одной рыбешки не видел, но раз рыба, сохранившаяся в мавзолее, есть в наличии, значит, где-то ее выловили, и вряд ли далеко отсюда. Еще раз осмотрел окрестности и подался к скальной трещине. Протискиваясь в нее, заметил следы некоего расширения. Нетрудно было догадаться, что синтигам, с их несколько птичьим корпусом, гораздо сложнее здесь пробираться. Далее тоннель выровнялся, стал шире, потом и выше. Затем вообще плавно перешел в расщелину, образовавшуюся в глубокой древности после землетрясений. А там и пещера показалась. Что сразу бросилось в глаза, так это ровные и узкие террасы по краям, поднимающиеся, в общем, на трехметровую высоту. Заполненные землей, они местами изобиловали кучками прозрачных грибов, каких-то перекрученных, в большинстве засохших стебельков да напрочь ссохшихся пеньков величиной с мужской кулак. Подавляющее пространство подземного огорода пустовало. Видимо, выродилась флора без постоянной поддержки. А может, если судить по пенькам, и сами хозяева к старости резко сократили урожайные посадки. И в данном месте, достаточно сыром, с витающим запахом перегноя, никто никогда не жил. Пришлось топать дальше. Очередной тоннель вывел в иную, круто наклоненную расщелину. Тропа вела дальше, вполне удобно пересекая образование в нижней его части, но по склону вверх уходила иная протоптанная дорожка. Порой и там виднелись следы обработки породы, а далеко вверху, метрах в 30, виднелось пятно тусклого, но явно дневного света. Естественно, что исследователь не мог пройти мимо такого интригующего места и полез не спеша наверх, и не пожалел впоследствии, потому что многое стало понятно после осмотра. Крутой склон позволял добраться до дна некоего провала, углубления между гор. Небольшое, радиусом метров 40, оно было окружено отвесными 20-метровыми стенами, и внутри его имелся достаточно толстый слой грунта. Вот в этом грунте и выращивалось здешними отшельниками несколько редчайших, не приживающихся во всем остальном мире, деревьев. Невменяемый их сразу узнал, потому что сам взращивал в свое время, да и в Минсалане насмотрелся на уникальные рощи этих заколдованных растений. Сонное дерево, дающее удивительные сонные плоды. Причем после съедания плода на ночь сознание спящего разумного существа переносится на Маргу, где вселяется в только что родившегося Дунита. Иначе говоря, засыпающее существо становится нечаянным создателем нового, сразу уже взрослого, полноценного жителя иного мира. И вот в тельце этого сказочного, летающего Дунита спящий всю ночь веселится, водит хоровод в стае таких же, как он, трубит веселые мелодии и вступает во фривольные связи с такими же особями противоположного пола. В общем, проводит время более чем радостно и весело. Наутро возвращается в свое выспавшееся, отдохнувшее тело. А вот образовавшийся Дунит остается жить в реальном сонном мире, обретая уже новое, свое собственное сознание. при этом получает весь спектр магических сил и умения своего создателя. Ученые в данный момент прикладывают все усилия к разгадке этой великой тайны и пытаются понять, кто же создал дивные плоды и каким образом с их помощью можно резко увеличивать поголовье разумных дунитов на соседней планете. Потому что подобное, при всем безмерном уважении к древним, даже им не подвластно. Ну а Кремон в свое время внес главную лепту в то, что сонные плоды, раньше продаваемые в количестве не более 0,001%, теперь невероятно упали в цене и продаются на каждом углу по вполне приемлемой стоимости. Наверное, уже и не осталось в мире тройной радуги существ, которые не побывали во сне в ином мире, в сонном, пользуясь волшебными плодами. Но это, для взрослых, путешествие, развлечение и фривольная забава. А если плодами пользуются дети и прочие несовершеннолетние разумные особи, то они попадают не в лес, а в бескрайнее поле Луны Морга, где только тем активно и занимаются, что высаживают новые деревца да просто водят вокруг них обязательные хороводы с песнями. Иначе деревца не принимаются и засыхают. Сейчас Кремон рассматривал деревья и диву давался. Так вот как эта пара влюбленных проводила ночной досуг. Не по этой ли причине у них не было детей? Ладно, допустим, дети есть, но перебрались в иные места жительства. Но где они взяли саженцы? Хм, тоже не проблема. Если Минсалония сравнительно недалеко, то и на ничейных землях лазурных туч может произрастать то же самое. А за долгие годы можно пересадить что угодно. Три дерева были засохшими намертво. Два, на пределе и давно не плодоносили. А вот на следующем виднелись плоды, пусть и редкие, но сотня, а то и другая обязательно насобиралась бы. Кстати, сонные плоды, при всей своей сказочности, могли служить и простой, точнее говоря, весьма энергетической пищей. Значит, с голода не умру, цинично размышлял энормянин, подхватывая в карман десяток плодов и начав спускаться вниз. Если съедать их с самого утра, ночью никакого эффекта. Это он вспомнил по той причине, что после смерти любимой даже представить себе не мог, что посмеет отправиться в сонный мир. И мысли не возникало, что можно хотя бы одним глазом взглянуть на трубящие рои дунитов, не говоря уже обо всем остальном. Продолжив путь по тропе, к следующей пещере подкрадывался уже очень осторожно и в полной боевой готовности. Оттуда доносился некий прерывистый храп, порой переходящий в рычание. Логика подсказывала, что там не могла располагаться обитель хищников, а уж тем более тигров, но воображение живо нарисовало парочку разлегшихся монстров, отдыхающих после удачной охоты. Пришлось и назад оглядываться чаще, примиряясь к быстрому отступлению. Мелькнуло, правда, желание создать светляк да отправить его далеко впереди себя, но мужчина не стал малодушничать. В любом случае успеет с помощью своего ночного зрения рассмотреть опасность раньше, чем она до него доберется. Пещера оказалась странная, слишком круглая, чрезмерно резонирующая, наполненная эхом, а тот, кто храпел, находился у дальней, противоположной от человека стены. По первому взгляду кто-то там поблескивал глазом, по второму, глазом слишком странным, словно он струится вниз, и только присмотревшись, удалось рассмотреть небольшую струю воды, падающую с 6-метровой высоты в небольшую, но глубокую лужу. Струя неравномерная, колеблющаяся, потому и звук, пробивающий воду, казался прерывающимся храпом. «Да уж», — пробормотал исследователь, — «неужели я, после увиденного тигра, уже и воды стал пугаться?» Но тут же вспомнил золотые слова своего наставника Хлеби Избавляющего. «Лучше 100 раз испугаться, чем 1 раз без головы остаться. Ну да, кого мне тут стесняться? А и подсмотрит кто да пусть хоть со смеху умрет. Не умрет сам, так я могу помочь». Дальше продолжал двигаться с достаточной осторожностью, как ему казалось, однако должной бдительности так и не проявил. В третьем по счету пустом пространстве, напоминающем пещеру с несколькими странными трещинами на дне, следовало перепрыгнуть всего чуть более метра. Пустяшная преграда, казалось бы, но как раз то место, на которое резко наступил опорной ногой для дальнейшего прыжка, вдруг легко сдвинулось вниз, увлекая за собой и все тело человека. Спасло то, что не выронил из рук Киричесу. Артефакт древних, своей длиной за метр и невероятной прочностью на излом, оказался заклинен, словно жесткая перемычка между двумя стенами, причем ниже от верхнего края на полметра. Несколько мгновений казалось, что она не выдержит и таки прогнется, и тогда падение вниз можно было бы считать делом свершенным. Но магическая поделка продержалась так необходимое время, а потом уже колдун задействовал левитацию собственного тела, облегчая его чуть ли не втрое. Но даже при таком весе плечо словно разрывало болью. Рана, так и не успевшая зажить за ночь, раскрылась, пошла кровь, а сжавшиеся на киричисе пальцы свело судорогой. Чуть передвинуться в сторону, ближе к стене, оказалось делом архисложным. Пришлось особой, расслабляющей структурой убирать судорогу и лишь затем сдвигаться в нужном направлении. Там имелась всего одна выемка для ноги, что было маловато для прочного зацепа. Кремон крайне измучился, пока выкарабкался. Не будь облегчающей левитации, вряд ли смог бы выбраться с поврежденным плечом на поверхность. Когда выбрался, потратив непозволительно много для воина времени и сил, еще с полчаса просто лежал на краю трещины и пытался отдышаться. Может, зря я так за жизнь цепляюсь, опять нахлынули пессимистические мысли. Ну упал бы вниз, ну разбился бы или утонул. Главное, что не сам себя жизни лишаю, все вроде как естественно получается. Но вспомнив, что сам себе пообещал, и глаза воина, который отдал ему последние крохи собственных сил, застыдился, тяжело вздохнул и стал подниматься. Ну и конечно же, решил осмотреться, выяснить причину того, почему он так опростоволосился с падением. Не пожалел зажечь тревои, улегшись на самый край провала, стал рассматривать место скола. Хватило одного внимательного взгляда, ловушка, и сомневаться не приходилось, что устроил ее тот самый старый синтик, или его возлюбленная вместе с ним, потому что скол сделан был ударами клиньев, а чтобы отколотый кусок не свалился вниз под собственным весом, его тщательно закрепили упорными планками, а чтобы дерево не гнило, наверняка пропитали планки специальными отварами и укрепили магической структурой. Со стороны тропы получившуюся трещинку тщательно замаскировали каким-то подобием клея. Вот оно все и держалось веками. Но на соплях, образно выражаясь, затейники, тыши, а сами ставили ногу чуть в стороне. Прыжок на 10 сантиметров дальше получался зато совершенно безопасно. Даже во время быстрого бега не оступишься, если изучил на тропе каждый камешек и выступ. Совсем другой вопрос возникал, если отбросить раздражение и досаду, а на кого ловушку ставили, если только сами здесь жили. Обычная паранойя или от безделья руки чесались, или захотелось развлечься, придать остроту серым будням. Все-таки врожденные врачи живут долго, могли тут и 3 века протянуть. Вон какие сонные деревья успели и сумели вырастить. Возможно, нечто интересное, кроме грибов, выращивали и в подземном парнике. Предположений много, но единственно верного – нет. Может, в самой обители нечто поясняющее отыщется. Глубина трещины оказалась более 30 метров. Внизу – острые скальные обломки. Для гибели – более чем достаточно. Только и оставалось, что благодарить прочность поделки древних. Правда, при тщательном рассмотрении пришлось констатировать, что киричиса уже непригодна к действию. Заметно прогнулось все ложе для зарядной планки с мраморными шариками. Теперь даже теми, что оставались в ружье, стрелять нельзя, могут взорваться сразу же. А раз оружия нет, что делать? Возвращаться за иным экземпляром? Немного подумав, Кремон решил двигаться дальше. Коль за многие годы здесь никто не прошел, значит, и непосредственной угрозы от живых существ нет. Ну а подобные ловушки теперь придется высматривать более тщательно. Если они есть, ворчал человек вслух, вновь двигаясь по тропе, но смысла в них не вижу. Жившая здесь когда-то парочка была иного мнения, потому что в следующей пещерке оказалась новая, довольно мудро устроенная ловушка. Проходящее существо наступало на массивную плиту, та, качнувшись, задействовала систему натяжек, а уже те опрокидывали на тропу массивный круглый валун, который, прокатываясь, словно мяч-каток, сминал все живое. Только за века натяжки сгнили, система сработала самопроизвольно, и валун уже покоился в финале тропы, став совершенно безопасным. Прикинув его огромную массу и размеры в 1,5 человеческих роста, инормянин поразился, как они его сумели закатить на исходную позицию. Навскидку, тут и десяток эльмитоланов не справится. Ах да, у них было самое главное – время. Ну и желание, конечно. А вот дойдя до валуна и начав перебираться через него, резко изменил свое мнение о напрасности созданного устройства против незваных гостей. Потому что в самой финальной части желоба просматривались чьи-то кости. То есть это не растяжки сгнили. Это кто-то тут проходил и попался. Видимо, пытался убежать от рухнувшего на него сзади валуна. Да проворства не хватило. Но самое загадочное, что пострадавшим оказался человек, мужчина. На поверхности торчала только одна рука, все остальное оставалось под валуном, раздавленное и распотрошенное. Одежда и плоть превратились в прах, местами осыпавшийся, местами чудом державшийся на костях. В глубине, между каменными пространствами, просматривалось некое оружие, тоже смятое и насквозь проржавевшее. Каких-либо магических амулетов или носителей энергии заметить не удалось, но именно плачевное состояние остатков оружия заставило серьезно задуматься о дате случившейся смерти. Получается, что пара синтигов имела врага, стал рассуждать невменяемый. Похоже, что единственного. Они с ним боролись и наконец-то победили. Пусть и не в прямом столкновении, а таким вот сложным путем. И судя по тому, что валун откатить назад они не попытались, и даже тело для досмотра им не потребовалось, достигнутым они остались весьма удовлетворены. Врагов больше не осталось, и стали они жить-поживать, да сонные плоды на ночь кушать. Да где-то так, и все равно увиденное казалось более чем странным, а предварительные размышления, притянутыми за уши. Ведь, судя по косвенным деталям, синтигеи в самом деле последние годы своей жизни, а может и не только последние, жили прекрасно, ничего не опасаясь. Но зачем тогда отколотый краешек глубокой трещины? На всякий случай, опять неясность. Теперь только и оставалось, что добраться до их жилища и разобраться во всем окончательно. Глава 22. Странная обитель. На последних метрах тропы пришлось изрядно повозиться. В закругленном, весьма коротком переходе оказался завал из камней. Изначально не просматривалось. То ли прежние обитатели устроили преграду сознательно, то ли тут была ловушка, задействованная кем-то уже после смерти синтигов, то ли это чисто природное явление. Хорошо еще, что препона в самом широком месте не превышала полутора метров. Поэтому, повздыхав над препятствием, Кремон приступил к его разборке. По ходу выяснилось, что перед ним и в самом деле ловушка. Некогда свод был на одном участке вырублен колодцем вверх, потом перекрыт несколькими плитами, и уже сверху опять заложен камнями. Ныне остатки, а когда-то цельная система пускового механизма провоцировала падение вниз плит вместе с нагруженной на них породой. И скорее всего настройка или выключение механизма производились с обеих сторон прохода. Но никого и ничего постороннего под завалом не оказалось. Спрашивается, почему тогда каменная западня сработала? По первым итогам расследования получалось, что синтик, уходя в последний путь к мавзолею, сознательно перекрыл за собой дорогу. Или, в крайнем случае, механизм повредился от времени, и падение плит произошло самопроизвольно. А строили это коварное препятствие явно древние со своими механизмами. В крайнем случае, таги. Потому что кроме них никто не смог бы пролезть через малую дыру в конце уходящего вверх колодца. Что же строители пытались упрятать? Размышлял невменяемый, заканчивая расчистку. И по какую сторону от данного прохода? Потому что и шар с жолобом явно не результат титанического труда парочки влюбленных синтигов. Судя по общему направлению тропы, анфилада пещеры проходов между ними вела к тому самому тоннелю с левой стороны ущелья, к которому и спускался крутой жолоб с непреодолимого. Оставалось, по прикидкам, пройти не так уж и много, километров 5, чтобы преодолеть толщу скальной породы и выйти к точке видимости моста. А так как обилие древних ловушек впечатлило, следовало утроить осторожность и не спешить. Тем более, что после завала тропа взяла круто вправо, пошла вверх и почти сразу же привела в открытое пространство. Причем точно такое же по размерам, как и тот провал, в котором произрастали сонные деревья. Разве что глубина окружающих стен здесь не превышала 5-6 метров. Ну и сразу бросилось в глаза, что здесь наверняка пара синтигов устроила приусадебный огородный участок. Лучи занваля сюда проникали, света хватало, и на многочисленных грядках, наверное, росли собранные по округе и нужные в питании растения, пряности и овощи. Вот только за последние столетия без хозяйственной руки они все вымерли, а пригодное для использования пространство уверенно захватил многолетний кустарник свала. То же самое растение, которое снискало славу поселку Агваны, из которого давили замечательное масло для технической смазки. Видно было, что свал сейчас несколько одичал, но все равно был великолепен. Да как раз вступил в пору своего цветения. А раз пора цветения, то можно собирать пух, потом формировать его в серый шарик, создавая флор, годный для значительного взрыва. Взрыв, конечно, не сравнится с зарядом литанра и даже взрывом мраморного шарика из киричисы, но в любом случае опытный эльмитолан может сотворить с помощью флора, и уж тем более из огромного количества флоров, массу полезных атакующих и бытовых действий. Хм, да у них тут были все условия, чтобы горы свернуть, озадачился Кремон. И за сотню вторую лет жизни с флорами можно такое наворочить такое, что и барьер бы не выдержал. Видимо, парочка ни за что не хотела возвращаться в цивилизацию. Допекли их основательно. Да и одним, влюбленным было тысячекратно лучше. Ведь они и в самом деле любили большего для счастья и долгой жизни. И не надо. Позавидовав с горечью и тяжко вздохнув, заставил себя двинуться на исследование жилищ. Потому что назвать его единым у него в начале и в мыслях не было. Входы темнели чернотой практически по всему периметру овала, и насчитывалось их целых 26 штук. Но чем больше просматривал внутренние помещения, чем больше анализировал, тем больше приходил к выводу, что перед ним единая многофункциональная обитель. Иначе говоря, многокомнатный дом, практически со всеми удобствами. Ну а сам провал с огородом являлся как бы внутренним двориком. Скорее всего, так и было изначально, и только пара синтигов нанесла сюда земли и устроила приусадебный участок. 6, а то и 8 комнат можно было назвать спальнями. 2 палаты, некое подобие огромных гостиных. Причем одна сделана в толще пород в виде единой квадратной пещеры, а вторая в виде анфилады комнат, соединенных широкими арочными проходами. Имелось 4 помещения, пригодных как для кабинета, так и для лабораторий. Все вышеперечисленные объекты имели как минимум отхожее место с подачей воды и канализацией, максимум, с ванной и отдельным душем. Правда, несущие воду аксессуары оказались начисто уничтожены временем. Только дыры в стенах остались да некие куски свисающей ржавчины. Еще 5 комнат, некие складские помещения с каменными полками вдоль стен. Один квадратный зал служил входом в 3 приогромнейших в глубине подвала. И в них было неожиданно прохладно, не более чем 5 градусов тепла. 2 горницы имели некие подобия печей, духовых шкафов и плит. Вокруг этих кухонь наблюдалась куча мелких кладовок. Ну а остальные комнаты могли использоваться для чего угодно. Но сразу понималось, подобное жилище не для одной или пары особей. Тут наверняка когда-то жила внушительная семья или общность разумных созданий, занятых одним делом. Судя по некоторым предметам каменной утвари, скорее всего именно людей. Не вызвало удивления и такая мысль, что речь может идти про общность тех самых людей, которые когда-то строили мост непреодолимый, а то и занимались созданием местного участка барьера. А может, здесь обитали наблюдатели, оставленные для присмотра за новой границей после ее создания? Естественно, что логика рассуждений повела невменяемого дальше. Тем более, что он прекрасно знал про технические комплексы, которые управляли каждым подобным участком, а благодаря проштудированным книгам по этой теме располагал сведениями, как управлять этими комплексами. Но сейчас додумался до определенных выводов. Если здесь жили наблюдатели, значит, пульт управления комплексом где-то совсем рядом, или отсюда имеется прямой переход к этому пульту, как минимум. Только вот почему же пара синтигов за долгие годы так ничего и не отыскала, хотя чего это я так решил, что не отыскала. Надо самому вначале тщательно осмотреться, а уж потом делать правильные выводы. Надписи, вырезанные в камне, отыскались быстро. Видимо, синтик время от времени вносил на одну из стен исторические даты. Причем делал записи краткие, на излишние пояснения не отвлекался, да и все количество строчек не превышало десятка. Прибыли, освоились, убедились, что потомства у них не будет, разобрались с оставленным наследством, прокляли всех живущих, поняли, что выхода отсюда нет, даты нескольких путешествий в верховья Гайды и вдоль Шанны по обоим направлениям, потом еще проклятие для всех, и последней стояла запись о смерти любимой. Вряд ли мужчина намного пережил женщину, если вообще не помер в тот момент, когда уложил ее в мавзолей на возвышение из камней. Так что общая биография здешних отшельников просматривалась довольно скучной. Прибыли они сюда 1800 лет назад, легенда-то оказалась воистину древняя. Прожили 173 года. Проход сквозь барьер выжег у них так впоследствии не восстановившиеся детородные функции. Проклятия тоже вполне понятны, не от хорошей жизни они здесь оказались, как и повторное проклятие после путешествий. Наверное, убедились окончательно, что умирать придется именно здесь. А вот фраза «разобрались с оставленным наследством» интриговала. Если прикинуть даты, то получалось, человека придавило каменным шаром в желобе несколько раньше, чем здесь обосновалась парочка влюбленных. А судя по отсутствию чего-либо интересного в жилище, никакого наследства, как такового, здесь и в помине нет. Ни устройств, ни артефактов, ни толковой, сохранившейся с помощью магии мебели. Тогда как дата перед таким утверждением дает понять, что синтиги разбирались очень долго. 51 год. Спрашивается, что так долго стоило исследовать. За полвека можно плевками каменную стену пробить, а шлепками ту же стену в песочек рассеять. Ну и не простые же они смертные, а эльметоланы. И флоры имели, прессуемые из пуха свала, и еды вдоволь, и вот тут, пожалуй, и все. Оборвал свои перечисления энормянин. У них даже оружия нормального не было, ни на нем, ни возле нее, ни здесь. Бежали с той стороны, вполне возможно, что голышом. Свои ремни уже здесь из шкур животных создавали. Не удивлюсь, если они простыми палками землю копали, в листьях носили, а потом и взрыхляли на огороде. Придавленного покойника и то не разоружили. А почему? Есть у меня подозрение, что некто им все-таки мешал. И очень сильно. А кто? Кто мог быть такой злобный и коварный, что после его уничтожения синтик сподобился на сотворение записи? Ведь не часто такое делал, в среднем раз в 20 лет, образно говоря. Хм, а ведь и мне спешить некуда. Сразу просматривать все стены он возможности не имел. Вернее, не стоило себя истощать отделенным сознанием, когда 2/3 собственной силы уходит на устранение раны на плече. Поэтому первым делом, после первичного осмотра жилища и выбора спальни для себя, попросту выспался. Вечером доел жалкие крохи припасов и вновь завалился спать. Утром, наевшись сонных плодов, отправился ловить рыбу. К вечеру отыскал первую съестную зелень и кустарники со специями, годными для добавления в пищу. На пятый день наткнулся на шахту с грязной, но самое главное, что существующей каменной солью. Через неделю, убедившись, что гигантские тигры покинули эту местность, заставил приблизиться чуть ли не к самому водопаду упитанного лесного кабана. А в остальном, дни потянулись за днями, ничем друг от друга особо не отличаясь. Проснуться, поесть, проведать любимую, грустно вздыхая, полюбоваться ее неподвластным тлену личиком, поработать на огороде, в пещерах с грибами, вокруг сонных деревьев, и вновь, с линцой и почти полным безразличием, прочесывать отделенным сознанием окружающие горные массивы. Ни шага в сторону от тропы, ни взгляда в небо, ни мыслей об иных разумных, которые словно перестали одновременно существовать во всех мирах. Про желание вернуться домой и подобие мыслей не возникало, да и само понятие «дом» полностью абстрагировалось с найденной обителью. Желания умирают вместе со смыслом жизни. Глава 23. Пересмотр приоритетов. Осознав, что она в ловушке, выхода из которой нет, Мальвика не стала рыдать или бесцельно биться головой о стены. Нащупала для себя наиболее подходящий по удобствам и сухости уголок, да и предалась рациональным размышлениям. Ну да, наплакаться я всегда успею, вначале следует разобраться, чего же я хочу. Слишком уж странно стали исполняться некоторые мои желания в последнее время, да и не только в последнее. Еще в сопле я мысленно вопила о помощи, призывая к себе кого угодно, но Кремона в первую очередь. И чудо свершилось, он меня не только услышал, но и свалился вниз, а потом меня спас от стаи гигантских крыс. Хм, если на то пошло, то следует вспоминать с самого первого дня нашего с ним знакомства. Меня тогда только чудом чуть не сожрали пленившие колобы, и молодой колдун со своими учителями расправился с уродами более чем своевременно. В свете этих совпадений мое спасение из тюрьмы в Пладе или совсем недавнее, от взбесившихся механических монстров древних, можно смело считать закономерностью. То есть во время смертельной опасности он приходил и успевал меня спасти. Не странно ли это, и какие из этого мне надо сделать выводы? А вывод напрашивался только один. Взаимосвязь между нею и невменяемым существует. Следовательно, и сейчас имеется прекрасная возможность для спасения. Достаточно взмолиться, воззвать, попросить, а то и потребовать, как стенания пленницы будут услышаны. Всемирно известный герой сорвется со своего места и поспешит на помощь. Ну и финал тоже будет закономерен. Спасение из данной ловушки и жесткий приказ вернуться домой, в Пладу. На подобные приказы маркиза Бориза уже давно реагировала с шокирующей избирательностью. Точнее говоря, всегда выполняла их на свой лад или вообще игнорировала. И если бы только приказами своего названного брата пренебрегала, она самому королю осмеливалась перечить. Так что ругань со стороны Кремона, а то и жесткие распоряжения сидеть под домашним арестом ее совершенно не пугали.